Глава 19. С мигалкой и сиреной. Было еще совсем темно, когда я проснулся от мысли, что со мной происходит что-то странное. В груди поселился кто-то посторонний. Он заполнил меня изнутри, не давая дышать и мешая биться сердцу. Боли не было. Но был он чужой, давящий, опасный. Моментально лоб и ладони покрылись испариной, появился страх. Мне казалось, что тот посторонний в моей груди — это и есть страх, липкая, тягучая, разрушительная материя. Я поднялся, сделал несколько шагов, открыл сначала окно, а потом и балконную дверь, начал глубоко дышать, но посторонний жилец не ушел из груди, а стал уплотняться, давя на меня изнутри. Страх перерос в панику. Потом давление ослабло, и я успокоился. Кажется, в прошлый раз при инфаркте боль сосредоточилась в левой руке. Сейчас в левой руке я ничего не чувствовал. Но, тем не менее, принял решение отныне вести более здоровый образ жизни, бросить курить, бросить пить, больше двигаться. Вон Филипп заработал золотой спортивный значок. Так неужели я не смогу получить хотя бы бронзовый? У меня были хорошие, обнадеживающие мысли. Пока не начало давить снова. Опять меня прошиб пот, и я, впадая в панику, почувствовал, что тяжесть никуда не уходит, а медленно, как набегающие отступающие волны, распространяется по всей груди. Я сел на кровать, обхватил грудь руками, раскачивался вперед-назад и сам слышал, как тихонько скулю. Но тяжесть была только предвестником боли, которая тоже накатывала на меня волнами, иногда медленными, иногда быстрыми. В их движении отсутствовал ритм, к которому можно было бы приспособиться. Первый приступ боли налетел, как ураган. Он судорогой сдавил мою грудь. Электрическим разрядом взорвался в мозгу. Мысли оставались ясными и четкими. Я понял, что должен действовать. Если не буду действовать, то умру. На часах было около 5. Я позвонил в скорую, и через 20 минут появились 2 санитара с носилками. 20 минут, в течение которых волны боли трепали мое тело. Было похоже на схватки. По крайней мере, так я представляю себе схватки. Когда боль подкатывала, я старался делать глубокие вдохи. Санитары, подбадривая меня, помогли лечь на носилки и вставили в вену капельницу, из которой потекло лекарство, разжижающее кровь. Они на руках спустили меня с 5-го этажа и погрузили в скорую. Включили мигалку. В окно я видел, как ее свет отражается на стене дома. Потом включили сирену, и машина тронулась. Ехали мы не быстро. Колба и пластмассовая трубка плавно покачивались. В капельницу добавили успокоительное. Боль не отступала. Но ощущения растворялись в ее приливах, а страх сменился слезливым смирением. В приемном покое врач ввела мне более сильные средства. Они должны были растворить сгустки в сердце. К горлу подступала желчь, и я удивлялся, почему желчному пузырю не нравится моя жидкая кровь. А сестра не удивлялась, схватила стоящую наготове пачкообразную миску и подставила мне под подбородок. Через некоторое время меня повезли в реанимацию. Коридорные потолки, бесшумно распахивающиеся двери, лифты. Врачи в зеленом, сестры в белом, пациенты и посетители. Я воспринимал все смутно. Мне казалось, что я в бесшумном поезде проезжаю мимо непонятной, гудящей, суетливой толпы. В длинном коридоре было пусто, если не считать одного пациента в пижамных штанах и халате, который смотрел на меня со скучающим видом, и в глазах его не мелькнуло ни любопытства, ни сочувствия. Иногда мне удавалось сплевывать в миску, стоявшую возле головы. Иногда я промахивался. Пахло отвратительно. Боль хозяйничала в моей груди. Как будто во время приливов и отливов успела измерить мою грудь и теперь знала, какая именно территория принадлежит ей безраздельно. Она стала равномерной. Ровное натяжение, словно кто-то пытался то вытянуть что-то из меня, то втянуть это что-то обратно. Через пару часов пребывания в реанимации она утихла, удушье тоже отступило. Только вот я устал, Настолько устал, что посчитал возможным просто угаснуть от усталости.